Об авторе. Кэти Лэд добилась первого скандального успеха еще подростком, своим романом «Блюз пубертата». После нескольких лет работы колумнисткой в газете и написания комедийных сценариев для телевидения в Америке и Австралии, она опубликовала 11 международных бестселлеров, среди которых «Бешеные коровы», «Как убить мужа» и другие полезные советы по хозяйству, и «Любить, ценить и предать». Ее романы изданы на 14 языках по всему миру. Кэти — постоянная гостья программы «Завтра на BBC». Она ведет собственную колонку в журнале «Good Housekeeping». Кэти Лэд живет в Лондоне с мужем и двумя детьми. Сайт писательницы в интернете www.katyled.com. Конец книги. Октябрь 2014 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.